малознакомых избирателям кандидатов, партийного и беспартийного, выберут второго. О чем это говорит? Пока что ни о чем. Все знают, что партия таким хитрым маневром долго еще будет контролировать власть в стране. И у партии будет возможность долго еще не пускать народ к власти и к коммунизму. Во что выльется это опасное противостояние, неизвестно. Но теоретически на повестку дня вышел вопрос перехода к всенародному государству. Переход будет мучительным и жестким. Это гражданская война. Будет ли кровопролитие? Оно уже совершается, только его удается скрыть пока. А дальше? Чтобы не забывать и не отрекаться, ну и чтобы самому себе определить одну из главных тем для размышлений. Не верю, что из того трагического положения, в котором мы находимся, нас выведут, как обещаются те люди и те силы, кто нас в этот тупик завел, и еще возводить мемориал памяти в честь большевиков, павших в борьбе за власть, безнравственно, ибо это помогает скрывать всю тайну о большевистском заговоре и терроре против народа. Наконец-то наступает ясность, наконец-то можно предположить, что может быть с моей родиной. Кончается длинный мучительный отрезок пути. Кончается власть глупых и бездарных людей, длившаяся так долго. Кончается фашизм на моей земле. С чем же, с каким багажом подошли мы к рубежу, дальше которого ступать опасно? Алкоголизм, проституция, наркомания, олигофрения, детская смертность, жилищный кризис, отказ от детей и бешенство молодежи, поголовное воровство и поголовный цинизм, организованная преступность и многое другое. Но, пожалуй, самый печальный и опасный итог — духовная нищета и политическая малограмотность. Созданы все предпосылки для беспрепятственного доступа к власти через партию, откровенных дураков и уголовников. Преступники пришли к власти давно, лет 60-50 назад. За этот отрезок времени они совершили невообразимое, истребили весь цвет народа. Страшные пророчества Достоевского подтвердились. Но даже Достоевский не мог себе представить такого откровенного и наглого разгула бесов. Дискриминация в театральном деле. Наконец, я могу об этом говорить определенно, ибо дискриминация коснулась и меня лично. Я сразу же начал понимать тонкости дискриминации. Оказывается, дело не только в том, что ничтожным руководителям сверху крайне необходимо держать часть театров, колониальная политика, на низком уровне, материальном и духовном, для того, чтобы не потерять личного контроля над ситуацией, соответствовать занимаемой должности. Главный вопрос материальный. Надо, чтобы актеры перегрызлись из-за десятки, разделяй и властвуй. И чтобы при удобном случае можно было сказать, да бросьте вы идеализировать, посмотрите, как актеры ничтожны. Цинизм за пазухой, как камень на всякий случай. Цинизм. Но при помощи критики держать в узде, чтобы некоторым театрам и актерам не взбрело в голову, что они личности. Критика охотно выполняет роль Капо, но вот тут-то и возникает сговор. Сегодня я буду говорить про себя. Я вырос из оперы, из цирка, из войны с немцами, из войны против своего народа. Божественная музыка, так зарождалась во мне каждая роль. Вот вам и ханыги. Волшебство книги, малютка рок, муму, волшебство музыки, Риголетто, Евгений Онегин, Иван Сусанин, князь Игорь. Увертюра, 1812 год. Мы воспитали поколение нигилистов, воспитали в брезгливости к русской культуре и в восторге от Запада. Воспитатели не мы, но мы позволили воспитать целое поколение, значит, мы причастны к этой диверсии. Возникла странная общность в нашей стране.